Глава 8. Поезд зомби. Да что же это? Мишка развернулся, уставился на мост. Там была тварь, человека-ящер с длиннющим хвостом, а Егор исчез, свалился вниз, пропасть без дна. Яна, заорал он. Там Егор наш, он, Василиск, до того глядевший вниз сквозь прорехи между досками, поднял голову и зашагал дальше по висячему мосту. Понимает, сволочь, что теперь они никуда не денутся. Сообразительная тварь видит, что у них нет оружия. У ящерка поганая, что же делать, как ее остановить? Митя с Яной замерли позади большого, и проводник сказал, убежать от него не сможем. Василиски, если разгоняются, ломайте столб, заорал Мишка. Из каменной земли в обрыв отращали 2-метровых столба, к основанию которых тянулась пара тросов. К ним крепились доски, и к верхушкам столбов другая пара, заменяющая перила. Основной трос слева порвался. Мост держался только на правом. Ну да и на перилах. В этой стороны трухлявый на вид столб был сильно накренен. Яна сильно ударила по нему ногой, столб содрогнулся, полетели щепки. Василиск понял, что они затеяли, и побежал по мосту. Митя оттолкнул Яну, трижды пнул столб. Тот зашатался, трещал, но не сломался. Василиск несся к ним, хвост начал бить по доскам. «Назад!» – оба заорал большой, отскакивая. «Недаром, ведь он был большим!» Аватара такая крупная. В игре у него по умолчанию больше параметр физической силы, в ущерб параметру ловкость. Нагнувшись с трубным ревом разбега, вломился в столб плечом. Дерево хрупнуло, и когда Василиск почти достиг конца моста, столб сломался в основании. Вся длинная шаткая конструкция, состоящая из тросов, веревок, досок, провалилась вниз. Утянул за собой столб. Мутант на миг будто завис в воздухе. В полуметрах от склона, и на его чешуйчатой роже отразилось недоумение, а потом он взмахнул руками, едва не зацепил Митяя, и упал в раскол. Большой схватил Митяя за шиворот. «Что с Атилой? Откуда я знаю?» – проводник оттолкнул его. «Никто не знает, что внизу». «Так он разбился?» – спросила Яна потерянным голосом, но Митяй лишь махнул рукой. «Да говорю вам, неизвестно». «Вдруг его в другую игру выбросила», – предположил Большой. «В какую еще другую игру? У тебя сталкер крыша уехала? Ладно, все, идем». Поспешил прочь от раскола к Яне с Большим, поневоле пришлось бежать следом. Когда прошли с километр, перевалив через невысокую каменную гряду впереди, взгляду открылось болото, поросшее рогозом. Стояла глубокая ночь, светила луна, левее гряды, через болото тянулась широкая дамба, где поблескивали рельсы, железнодорожная ветка убегала в мутную пелену тумана. «Стоп!» – сказал Мишка. «Ну что еще случилось?» – заворчал Митяй. «Нам вниз надо, по дамбе болото пересечесть, там нас...» «Стой!» – сказал, «нам с партнером», – подсказала Яна. «Да, нам с партнером переговорить надо». «Ну, говорите». «Оставайся на месте, мы скоро». Они прошли вперед и постояли немного, глянув друг на друга. Яна сказала, «Мы не знаем, погиб он или нет. В этой зоне, чем бы она ни была, такая чертовщина творится, чего угодно жди. Он может сейчас в двух мутантах сидеть и водку пить или...» перебил Мишка. «Атила, чел серьезный. Если выживет после раскола, то есть, если он вообще сейчас здесь, в этом мире, уже навсегда наверняка двинется в Торсырью. Если так, то нам надо просто продолжать то, что начали», — решила я. «Найдем дальше». Она покосилась на маячившую в нескольких метрах от них фигуру Митяя. «Да, только думая, стоит ли ему вообще доверять». Она пожала плечами. «Да фиг его знает. Они с картографом на то сырье попали в какую-то передрягу». «Какую, кстати? Ведь мы до сих пор не распознали толком то, что военные на периметре, а раскол с Василиском не до разговоров. Вот сейчас давай расспросим», – кинул Мишка. «То есть такие, да, идет пока к торсырью выручать картографа, и надеемся, что Атила туда же явится, где бы он теперь ни был. Но походу надо Митяя хорошенько допросить с пристрастием». Они вернулись к проводнику, тот сразу повел их вниз по едва заметной тропке, извивающейся между валунами. Болото впереди слабо мерцало, но неравномерно. Кое-где виднелись травянистые островки, большие пятна ряски, напоминающие континенты развернутой карты планеты, которая медленно смешалась, меняя очертания. «Митяй, ответь нам на один вопрос», – заговорил Мишка. «Вот вы достали, а?» — воскликнул проводник, прыгая с камня на камень. «Болото охренеть опасное место, поэтому давайте тихо и...» «Заткнись!» – вдруг рявкнула Яна голосом училки младших классов, обращающейся к двоечнику-хулигану. Митяй едва не покатился вниз по склону. «Заткнись и на вопросы отвечай». «Что одновременно?» – восхитился логикой Мишка. «Сначала заткнись, а потом отвечай». «В смысле?» «Это я ему». «Давай, рассказывай, что у вас там произошло с картографом? Каким образом попал в ловушку, почему не может выйти, а ты смог?» Митяй, достигнув конца склона, оглянулся на нее и проворчал. «Ладно, рассказываю. Но вы за мной идете, не оставляете». И тихо, преодолев узкую низину между склоном болота, он стал сбираться на дамбу. «Слушайте, раз хотите, на вторсырье есть схрон». Он отступился, а Яна чуть не ляпнула «боговый». Но время прикусило язык, чтобы не избежать лишних расспросов. Ведь по всему их проводник непись. Вот как на упоминание об игре отреагировал, ничего не понял, думая, что они в реальной зоне. Мишка тоже правильно молчал, ждал продолжения. «В общем, схрон у нас там, а твоя кое-что осталось, а картограф сумел кодовый замок от двери скрыть». «Ты не части», — перебил Большой, — «а то главную мысль не улавливаю». «А чего там улавливать?» — Митяй глянул через плечо. «Там двери, как наш анклав. За ней схрон». Он замолчал, чему-то прислушиваясь. Потом быстро взобрался на дамбу, поднял руку, чтобы спутники тоже остановились. «Что там?» – прошептала Яна. «Схроне-то?» – Митяй махнул рукой и быстро зашагал по дамбе вперед. «Ничего. То наши с картографом дела. Хотите его, спросите, когда встретитесь. Но я про такое ни с кем не говорю». «Да не в схроне, а там». Яна догнала его и указывала противоположную сторону. «Ты что-то слышал?» Митяй остановился невольно, посредственно на нее встретился взглядом хмурым Мишкой. «Похоже, вертолет летит». «Я ничего не слышу», – сердито сказал Большой. «Ты от темы не уходи». «Да вы сами тупите», — огрызнулся Митяй, — «рассказывать не даете». «Картограф схрон зашел. Там сигналка тревожная сработала. Все вырубилось, дверь замкнула. Хорошо через нее говорить можно. Не слишком толсто. В общем, я снаружи был. Мне картограф велел вас найти. Я договор выполнил. Теперь веду к нему». «Куда к нему?» «Да на фабрику», — чуть не выкрикнул он. «Там картографа держат». «Ага», — Мишка повернулся с Яной. «Мы пошли поэтому, что Атила пошел. Но сейчас его нет с нами. Картографу нужна помощь». Митяй ускорил шаг, но Мишка задержал его, развернул к себе. «Может, Атиле тоже?» «Перестаньте», — я натолкнул ногой. «Митяй, ты знаешь точно, что впереди?» Проводник помедлил. «Ты перед расколом плутал, в зоне все перепуталось. Уверен в направлении или...» «Ну ладно», — начал он, кивнул на рельсы. «Ветка ведет на ЖД-станцию, возле мертвого города, от нее на АЭС». «Мы и без тебя это знаем», — Большой хмыкнул, — «умник». «Но сейчас, наверное, продолжаем Митяй, не обращая внимания. Впереди будет ртутное озеро». «Как это?» — Большой шагнул в сторону, смотря туман за спиной проводника. «Так это!» — Митяй обошел Мишку и вновь быстро зашагал по дамбе. «Постой!» — Яна поспешила следом Большой за ней. «Ртутное озеро — место, откуда никто не возвращается», — сказала она. «Знаю», — отмахнулся Митяй. «Так, может, пойдем назад?» — предложил Мишка. «Куда?» Митяй оглянулся на ходу. «Там раскол, через него не перебраться. У нас одна дорога к озеру. Теперь заткнитесь оба и молитесь, чтобы вертушка над дамбой не пролетела». Повисла тишина. Длинная уходящая вдаль дамба была не шире 10 метров, и точно по центру нее тянулись рельсы. Старые ржавые рельсы с трехлявыми шпалами, облепленные мхом. Митяй быстро шел вдоль полотна, пристально глядя вперед. Мишка с Яной спешили следом. В тишине под ногами шуршал песок и камушки, чего звук казался очень громким. Хотя луна исчезла за облаками, свет лился с обеих сторон с болот. Рассеянный, тусклый, бледно-зеленый, с примесью трупно-синего. Он напоминал слабое мерцание гнилушки. Вдруг слева из далекой, затянутой рясой топи, донеслось протяжное завывание. Но не волчье, а песье. Мишка аж поежился. Такое оно было заунылое, тоскливое. И одновременно в этой стороне посреди болота вспух белесый волдырь, разросся и лопнул, разбрызгал маслянистые сгустки, которые разлетелись во все стороны и растаяли. Вой тут же стих, сменившись частым сухим потрескиванием справа. «Это что?» — хрипло спросила Яна, откашлялась и повторила. «Что там?» «Да молчите вы!» — прошипел Митяй. «Не привлекайте внимания! Быстро за мной и молчать!» Но молчать не было сил, слишком странные пугающие вещи происходили вокруг. На болоте что-то двигалось, шевелились тени, гуляли волны призрачного света, распухали и лопались разноцветные пузыри.